Я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сначала маленькое объявление. С 11 по 14 сентября в Одессе пройдет региональный конгресс для всех студентов Международной академии Каббалы из стран СНГ и Балтии. Конечно, могут приехать и другие, из других стран и континентов, но в принципе это конгресс региональный. Тема объединения и распространения, но в принципе я думаю, что мы будем там кроме этого еще изучать, как мы постигаем сверхреальное. То есть то, что находится в нашем мире, но немножко, так сказать, за пределами наших ощущений. Мы сегодня поговорим об этом, я думаю, и будем об этом говорить и в том числе и на Одесском конгрессе. Приглашаются на конгресс все желающие, я тоже собираюсь там быть. И запись на конгресс до 10 августа. На сайте на русском языке Kabbalah.info.rus, ну и на других сайтах Kabbalah.info.english и там и так далее, на всех остальных. Вот, короче говоря, Kabbalah.info, там вы найдете страничку, на которой можно записаться, подтвердить свое место на конгрессе и приехать на него с 11 по 14 сентября Одесса. Встретимся там и будем вместе 3 дня. Ну, а теперь в предвкушении этой нашей близкой радостной встречи мы с вами проведем урок. Сегодняшний урок, мне сказали, что он посвящен постижению реальности. Вы знаете, я никогда не командую, какие уроки проводить, потому что вообще в Каббале все идет в соответствии с желаниями низшего. Так как сказано, воспитывай отрока согласно его духу, то есть согласно его желанию. И поэтому я всегда спрашиваю, что вы хотите изучать в соответствии с этим, в общем-то, и преподаю. Так что сегодня ваши представители здесь попросили меня провести урок по постижению реальности. Мы об этом говорили немножко сегодня утром, говорили, по-моему, еще несколько дней назад, и поговорим сегодня с вами об этом тоже. В принципе, постижение реальности – это самая основная тема, потому что она ставит человека сразу же в исходное состояние. Кто я, где я нахожусь, что я ощущаю, с кем я контачу, что значит для меня вся эта реальность, которую я ощущаю, то есть я и все, что вне меня, можно это изменить, нельзя это изменить, насколько это реально, или это всего лишь какие-то нереальные всевозможные там какие-то видения. И об этом Баал-Сулам пишет нам в нескольких своих произведениях. Вы знаете, что я всегда опираюсь на источники, и поэтому сегодня мы с вами будем говорить по первоисточникам. То, что написано великими каббалистами, мнение которых никто не оспаривает, потому что они постигли самые высокие ступени духовного мира и оттуда нам рассказывают об этом, мы всегда ориентируемся на них, и исходя из их постижения изучаем для того, чтобы подтянуться тоже к таким ступеням видения, ощущения, постижения мира. Так вот, в введении в книгу Зоар пишет Баал-Сулам в пункте 34. Пусть не покажется тебе странным, что находится в нашем мире, о нашем нахождении в нашем мире, что я собираюсь тебе сообщить. Например, наше зрение, когда мы видим перед собой огромный мир и все его великолепное наполнение, то есть когда мы видим все перед собой, ведь мы видим все это не в действительности, а только внутри самих себя. Мы с вами об этом уже не раз говорили, что в принципе существует какое-то «я» мое, мы изображаем это, допустим, как мой мозг, и сюда попадает 5 видов информации. Так. Зрительная, слух, запахи, вкусы. Это язык так называемый у меня получился. Так? И тактильное ощущение. Получается, у меня что-то 6 пальцев. Да? Да. Делаем такой. 5. Вот. Вот эти вот ощущения всевозможные. Тактильное – это не просто то, что я щупаю. Тактильное – это то, что я ощущаю себя. Ощущаю все окружающее. То есть тактильное – это на самом деле очень огромная область ощущений. Все эти ощущения попадают в меня, внутрь. Так? И здесь каким-то образом вместе все суммируются. И затем я ощущаю здесь, на экране, здесь вот такой у меня экран, на нем я ощущаю картину. Картину. Вот эта картина и есть мой мир. Вот эта вот картина – это мой мир. Что происходит снаружи? Что воздействует на мои органы чувств? Я не знаю. Я знаю то, что я ощущаю. Если мои органы чувств бы изменились, если бы изменился мой вот этот вот аппарат, с помощью которого я их исследую, суммирую, воспринимаю, отображаю, то тогда бы и картина была бы другой. То есть моя картина мира, она зависит от очень многих параметров. Она зависит от вот этого проектора, который здесь есть, и светит на меня своим лучиком. Она зависит от вычислительной машины вот этой, которая обрабатывает все эти сигналы. Она зависит от сопоставления всех этих сигналов с памятью, которая у меня здесь есть. И еще очень-очень многих данных, которых мы и не знаем, по сути дела. Откуда мы знаем, что происходит в мозгу? И я не знаю, в какой степени она вообще зависит от того, что происходит вне меня. Поэтому даже нам известно из наших наук, поэтому он говорит, что, например, наше зрение, когда мы видим перед собой огромный мир и все его великолепное наполнение, ведь это мы видим не в действительности, то есть не видим здесь, перед нами, а видим внутри нас, а только внутри самих себя. То есть в затылочной части нашего мозга находится некое подобие фотоаппарата, проектор вот этот вот, да, стоит вот здесь вот в мозгу. И он рисует нам все видимое нами, а не то, что находится внутри нас. А вообще, он говорит, более того, Творец создал в нашем мозгу наподобие линзы, переворачивающей все видимое нами, чтобы мы смогли видеть это снаружи, вне нашего мозга, находящимся перед нами. То есть все, что мы видим внутри, это все на самом деле проходит через какую-то линзу. И якобы проецируется здесь на этот экран. Так мы это чувствуем. Переворачиваем. Но мы знаем, что вообще то, что мы видим, в глазу даже это просто переворачивается. Даже глаз наш уже устроен по принципу обычной переворачивающейся линзы. Да? Вот таким образом. То, что здесь есть, оно оказывается тут перевернутым. Так? Вот. Это просто один только из элементов инверсии того, что мы воспринимаем. А в принципе мы воспринимаем вообще все инверсно. Все, что кажется нам снаружи, на самом деле находится все у нас внутри. Только в нашем воображении. А как же мы ощущаем? Я-то ощущаю, что вот это все снаружи, и вас я вижу, и все вы снаружи, и весь этот мир огромный снаружи. Как же это он у меня внутри? Так вот, поэтому он и говорит, хотя то, что мы видим вне нас, не является реальностью, не является реальностью, но мы благодарны должны быть за это высшему управлению, за то, что в нашем мозгу существует эта линза, вот эта вот линза, которая, в принципе, нам лжет. Она переворачивает из того, что есть внутри нас, наружу, позволяющая нам увидеть и постичь все, находящееся вне нас. Почему он таким образом создал нас, Творец? чтобы мы представляли на самом деле все, что происходит в нас, как происходящим снаружи. Ведь этим мы врем сами себе. Все вы находитесь во мне. Весь этот космос, весь этот мир, я представляю все это только внутри себя. Зачем же это надо? Говорит Баля Сулам, что этим дана на вас возможность изучить каждую вещь, получить знания и полную ясность, измерить каждый предмет изнутри и снаружи. И если бы не было этого у нас, не было бы у нас большинство наших знаний. То есть, представляя все это не вне себя, а снаружи, вынося это за пределы себя, я на самом деле приобретаю возможность приобрести свойства выхода из себя. А это мне необходимо для того, чтобы стать подобным Творцу. То есть вот эта иллюзия, которая существует в нас, что мы ощущаем мир внешним вместо внутреннего, каким в принципе он находится в нас. Представьте себе, что ничего этого нет. Существует только я, у которого в коробочке внутренней, в его мозгу там где-то, существует какое-то ощущение. Вот вокруг ничего нет, абсолютная темнота, ничего больше нет. И только у меня внутри существует какой-то образ. И вот так я себя ощущаю. Вот это мое «я». И больше ничего. И я тогда не могу выйти из себя и никаким образом ничего ощутить. А вокруг меня находится Творец. Как же я могу тогда выйти из себя? Как я могу ощутить его? Я ощущаю только то, что происходит во мне. Для того, чтобы дать мне возможность выйти из себя и начать ощущать его, его свойства, создана во мне иллюзия, что все, что во мне, это не во мне, это снаружи. Не внутри меня. И я теперь, начиная усилием, своим усилием, адаптировать эту действительность внутрь себя, я таким образом, пытаясь эту действительность, которую я чувствую вне себя, адаптировать внутрь себя, что является верным, я одновременно с этим учусь притягивать внутрь себя Творца. То есть, выдав мне иллюзию существования чего-то вне себя, Творец таким образом помогает мне ухватиться за него, начать вместе с этим миром, который якобы вокруг меня существует, и его захватить, и их оба как бы вернуть в меня внутрь. Поэтому он говорит, так и в отношении познания божественной мудрости. Я читаю дальше. Так и в отношении познания божественной мудрости. Несмотря на то, что все изменения происходят внутри получающих душ, внутри моего я это ощущаю. Несмотря на то, что изменения происходят внутри получающих душ, все же видят они все в самом дающем, так как только таким путем они удостаиваются получить все знания и все наслаждения замысла творения. То есть то, что я вижу происходящее все вне меня, помогает мне втащить Творца, его свойства внутрь себя. Если бы у меня не было вот этой иллюзии, я бы всегда бы существовал бы внутри себя и даже не представлял бы, что существует еще кто-то снаружи. Поэтому он говорит, что благодаря этой иллюзии мы постигаем божественную мудрость, то есть мы постигаем Творца и можем его внести в себя. Можно судить об этом и по приведенному примеру. Несмотря на то, что практически мы видим все находящимся перед нами, все же каждый здравомыслящий человек, сегодня наука об этом открыто говорит уже, точно знает, что все видимое нами снаружи находится лишь внутри нашего мозга. Так и души. То есть, так и души. Несмотря на то, что они видят образы вдающим вне себя, как бы творец это что-то вне себя находится, вне меня находится, все же нет у них никакого сомнения, когда они начинают постигать Творца. Они начинают постигать его внутри себя. Нет сомнений у них в том, что все, что это происходит, происходит только внутри них, а совсем не в Творце. Вне нас нету Творца. Поэтому конечное постижение, когда мы постигаем все мироздание, это когда я плюс мир плюс Творец равно одному, единице. То есть это все одно и то же. Это одно и то же. Ничего другого нет. И все это находится только внутри моего постижения, внутри моего сознания. Пункт 35. Введение в книгу Зоар. Вы представляете, когда вообще это написано, о чем говорили каббалисты, когда они об этом говорили? Да? 4-5 тысяч лет назад. Да. Серьезно. И поскольку сказанное относится к вопросам мироздания, я очень беспокоюсь, как бы получающий не ошибся в их понимании, стоит мне еще потрудиться и процитировать золотые слова, сказанные об этом в самой книге Зоар, разъяснив их, насколько я способен. Сказано так. Если спросит человек, ведь сказано, что не можем мы наблюдать картиной духовной. То есть духовная картина, она не наблюдается. Это же силы, не облаченные в материю, духовная. Духовная – это сила без материи. А как же мы требуем в Творце, чтобы были в нем какие-то имена, сферот, парцуфим, оламот, решимот. Как же таким образом мы вообще общаемся? Через какие-то определенные определения. То и сказано много раз, допустим, в Торе, образ Творца узри. Как же мы его раскрываем, этот образ? Смысл этого в том, что сфера Малхут, в которой находятся корни всех миров и душ, то есть наше желание, будучи корнем всех келим, она обязана получать от них, от всех, внутрь себя, их свойства. И принятие внутри себя их свойств воспринимается ею как образ. То есть существует вот 9 первых сферот, и затем их воздействие на сферу, которая называется Малхут. Так вот, то, что воспринимается в Малхут, называется образ. Каким образом воспринимается этот образ, который мы называем сферат Малхут? Речь идет не о ней как таковой, находящейся на своем месте, а о том, когда свет Малхут спускается и распространяется на создание. Тогда и становится она видима каждому из них в соответствии с их обликом, видением, воображением. То есть, это не сфера Малхут сама по себе, а то, как ее воспринимают получающие. То есть, мы никогда не видим никаких образов вне себя. Снова он хочет вернуться к тому же объяснению, а видим все это внутри себя в мере подобия свойств. То есть, если есть здесь какой-то высший, а здесь я, то этого высшего я воспринимаю в себе, потому что создал в себе такие свойства. И так я его у себя здесь на экране воспринимаю. А на самом деле он не имеет образа никакого. Это образ здесь во мне существует, а не снаружи. И поэтому сказано, что несмотря на то, что я, Творец как бы говорит творением, несмотря на то, что я представляюсь вам в ваших свойствах, то есть в вашем видении, в вашем воображении, с кем вы будете сравнивать меня, чтобы я был похож на него? Ведь прежде чем создал Творец образ в мире, прежде чем создал форму, он был единственным, не имея никакой формы и образа. То есть всегда мы постигаем, опять-таки, что он имеет в виду в этих довольно непростых словах, что мы постигаем Творца всегда своими свойствами. Здесь у меня есть желание. Мы знаем, что у нас есть вообще 620 желаний. И вот эти 620 желаний, насколько они могут, это как пиксели в картинке, в электронной. Насколько они могут больше, меньше, эти больше, эти меньше. Насколько они могут вот так вот уподобиться Творцу, а здесь просто какой-то высший ровный свет. Простой мы его называем в Кабале. Простой свет. Или белый свет. Так вот, на этом экране, который у меня сейчас здесь находится, да, проецируется, это экран, проецируется мне здесь картина, или мир. Эта картина мира, она картина моих свойств, мера моего подобия в этом простому свету. То есть эта картина состоит из контрастных всевозможных точечных соответствий, более-менее каких-то, меня этому свету. То есть 620 желаний, насколько они соответствуют высшему свету. Каждая из них рисует во мне в каждый момент времени вот эту картину соответствия. И вот эта картина соответствия улавливается, ощущается мной, моим общим желанием. И это я воспринимаю как мир, как вас, как все окружающее. Поэтому, если у нас будет творение, у которого будут другие желания, оно будет ощущать мир по-другому. У нас у всех существуют адекватные, одинаковые 620 желаний. И поэтому мы ощущаем с вами одинаково этот мир, а духовный мир также. Поднимаясь по ступеням, по духовным, мы его ощущаем одинаково. На каждой ступени. То есть, если мы возьмем здесь, нарисуем с вами наши 620 желаний от 1 до 620. Больше, меньше, больше, меньше, меньше, больше, меньше, меньше, больше. И так они не только по величине, они же разные желания. Они же желания не только разные, они еще включают в себя желания, которые ощущают себя по-разному. В цвете, во вкусе, в запахах, в глубинах каких-то, в чем угодно. То есть они очень-очень разные, эти желания. Это не просто 620 желаний и все. Так вот, когда эти 620 желаний вот таким образом, каждая из них по своему качеству и количеству, вот в данный момент все 620 желаний, они реализовались. Это значит, что я реализовал в себе одно решимо. Одно решимо 620 желаний. В каждом из решимо 620 желаний. Разница только между решимот, что они каждый раз все большие. больше и больше. И желания в соответствии с этим изменяются на большее и количественно, и качественно. Поэтому видим постоянно меняющийся, переливающийся мир. И причем это в каждом из нас, а мы же между собой друг с другом связаны, как шестеренки, поэтому все вливаемся, переливаемся, передаем друг другу свойства и так далее. И вот и получается, что вот эта вот картина, которая здесь вот получается, относительно полного света, вот это вот стопроцентный свет, свет. А у меня эта ось, это процент подобия свету. Вот и получается, что здесь я нарисовал желания, в какой мере они подобны свету. Эта область, в которой я еще не воспринимаю свет, она называется скрытая, тайная от меня. А область, которую я воспринимаю, потому что в ней я уже создал свои желания подобными свету, называется открытая, явная. И в общем то, что я воспринимаю, вот эта ступень, на которой я сравнялся в общем со светом, это называется моя ступень. Всего таких вот 125 ступеней. 125 ступеней. То есть всегда я ощущаю мир внутри себя в мере своего подобия вот этому свету. И нет ничего иного. Или наш мир, высший мир, какой угодно, где угодно, как угодно. Потому что создано всего одно желание – и неважно, оно себя чувствует находящимся в нашем мире, в духовных мирах, в обоих, как угодно, это неважно. Создано только желание Творцом, больше ничего не создано. Есть только свет. Свет и кли. И больше ничего. Поэтому мы всегда воспринимаем только меру подобия между светом и кли. И больше ничего. А инверсия в чем еще она обнаруживается? То, что во мне открыто, явно, проявляется как свет, а то, что не постигнуто мною и тайно скрыто, ощущается мной как тьма. То есть вот эта заштрихованная часть. И чистая часть, на самом деле, во мне ощущается инверсными, обратными. То, что ощущаю во мне, это как свет, как постигаемое, как понимаемое, ощущаемое. А то, что непостигаемое, хотя это полный, яркий, высший свет, но оно не постигается, я не нахожусь в равновесии с ним. И поэтому ощущается мной как тьма. Вот вам еще раз эта инверсия. Для чего нам это все надо? Нам это надо для того, чтобы не путаться с вами даже в нашем мире. Когда мы с вами читаем Тору, Библию, и там написано, что вот был народ Израиля в Египте, и были там такие египетские казни. Ну, и вдруг одна из казней была, когда вода Нила превратилась в кровь. Или мы с вами дети и рассказываем друг другу сказки. Или мы с вами верующие, которые принимают все так, как есть. Да, было такое, есть чудеса, были чудеса. Или мы с вами реальные люди, понимаем, что это все сказки, И никаких чудес быть не может на свете, чудес на свете не бывает. Ну, а как же все-таки с тем, что Тора является очень серьезным документом, действительно написанным тысячи лет назад и являющимся, ну, потрясающей по своему влиянию на человечество книгой? Есть правда в ней или нет? Мы говорим, да, правда, есть какие-то истории, историческая правда, конечно, есть. Роман очень хороший, есть судебно-законодательные всевозможные исходные данные, построили на 10 заповедях основы между людьми, отношения между людьми, все верно, кроме одного. Чудеса, которые говорятся в Торе. Это на самом деле чудеса. Море расступилось или не расступилось? Ну, подул какой-то ветер, был какой-то отлив, какая-то такая природа, какое-то природное такое явление, и море как бы расступилось. Был отлив. И прошли они по суху, как по морю. Беседер. Там еще были всякие чудеса. Все это не чудеса, пытаются объяснить это законами природы. Это все неверно. На самом деле ничего такого не было. Как же Тора пишет об этом? Как же она пишет о таких вещах, что, допустим, кровь превращается в воду? То есть, было ли такое или нет? И вот здесь мы с вами, когда меня об этом спрашивают, я не знаю, что ответить. То есть, я знаю, что ответить человеку, но тогда я должен провести с ним хотя бы вот эту лекцию. О том, что все зависит от того, кто смотрит на мир изнутри себя. Когда я смотрю на мир и нахожусь только на уровне нашего мира, происходит то, что происходит на нашем мире. Только на нашем мире. И тогда нет чудес никаких. Все, что на нашем уровне, на самом маленьком, на таком, на котором мы с вами находимся, допустим, изначально, то есть абсолютно неподобный Творцу, вот этот нулевой уровень, вот этот вот нулевой уровень, это земной. Я напишу здесь. Земной уровень. С ним мы родились. Таким образом мы ощущаем. На нем мы ощущаем не наше подобие Творцу, а ощущаем только флуктуации такие, которые называются наш мир. Самый минимальный уровень такой. Поэтому в Каббале он называется уровень спящий. Уровень неосознанный. А открытие, видите, открытое, явное, часть, она наступает уже в мере какого-то подобия Творцу. Так вот, если человек находится на таком уровне, на земном, то ничего, будучи в Египте, вместе со всеми, не вместе со всеми, в каком-то понимании, он воспринимает все как природу. Если изнутри себя он начинает эту природу внутреннюю постигать, то есть поднимается к ее источнику, включает в себя внешний мир как внутренний, начинает себя изменять относительно света, то тогда в нем происходит, внутри него происходят вот эти изменения. Тогда кровь превращается в воду, вода превращается в молоко, молоко снова превращается в кровь и так далее. То есть для него эти превращения являются абсолютно простыми, потому что все зависит от того, что он ощущает в своих 620 желаниях, исходя из, меры подобия свету. Ну, дальше он пишет здесь тяжело. Мы это, может быть, будем уже на следующем уроке с вами изучать, чтобы вас не запутать. Он тут уже начинает рассказывать, как это в мирах происходит. То есть, поднимаясь по мирам Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон, до мира бесконечности, каким образом человек постепенно постигает мир. Тут у нас были какие-то вопросы. Почему мы вообще об этом сейчас с вами говорим? Да потому что на самом деле, если мы не будем с вами об этом разговаривать, мы не сможем соединить в себе все... все наше ощущение мира. У нас всегда будут с вами проблемы. Частичные картины мира будут только нами ощущаться. То есть один раз я буду говорить о высшем мире, один раз о нашем мире. Один раз я буду говорить о теле, один раз я буду говорить о душе. Душа включается в тело, не включается в тело. Она находится внутри тела или рядом с ним. Она приходит в тело, уходит из тела. Или она вообще нету души, тело без души. Или тело без души не может быть, душа сопровождает тело, наполняет его полностью. Что вообще значит душа? И где она находится? То есть мы с вами всегда находимся в таких каких-то полу-полу договоренностях, что об этом не будем говорить, в это не будем вникать, это мы как-то так замнем для ясности. А на самом деле Каббала ничего не заминает. В том-то и проблема, что наоборот, надо все это как-то вытащить из ящика Пандоры и попытаться этот вопрос решить. Чтобы не было никаких проблем. Я и мир, живу, умираю. Тела приходят в этот мир и уходят, рождаются, умирают. Куда это все исчезает? Куда я ухожу после нашего мира? Где эта моя душа, что я в нее переселяюсь и существую после своей смерти? А где эти все души существуют? И так далее. То есть все вместе. Раз и навсегда собрать это все в одну картину. И поставить себя на такое место, чтобы, исходя из него, я точно бы мог бы видеть правильно всю реальность, и не было бы у меня никогда никаких сомнений, и я бы на все вопросы мог бы правильно отвечать. По крайней мере, для себя. Для других это проблема, пока ты им объяснишь, решишь, введешь их в это же состояние постижения, правильное отношение к миру. Но, в принципе, это необходимая тема, самое главное. Она говорит, исходя из нее, мы начинаем понимать наше включение в остальных, что вообще никого нету, что все это является моим личным телом, что все вы – это просто мои внутренние части. И с кем я говорю и к кому я обращаюсь, я так говорю и обращаюсь просто потому, что в силу того, что я не воспринимающий вас вместе с собой в качестве абсолютно единого целого. То же самое и с Творцом, то же самое и меня со всем миром и с мирами. То есть правильно поставить себя относительно реальности, выходя на улицу, занимаясь другими людьми, с Творцом, где угодно и как угодно, воспринимая это все изнутри себя, понимая, что все, что ты видишь вокруг, этот мир, и то, что тебе будет казаться далее образом Творца и все остальное, высший мир, все, что тебе будет казаться вне своего «я», это все внутри твоего «я». Если человек так правильно себя настраивает на понимание, у него все вопросы решаются. Постепенно он идет от одного решения к другому, и нет больше проблем. Проблема только что еще решить немножко, еще продвинуться в подобии. То есть в собственном исправлении относительно этого высшего света. И тогда все состоится во мне. Вопрос Олеси из Москвы. Если все находится во мне, как же начать исправлять все это? Как относиться? Моя группа во мне. Каждый член группы во мне. Какие дальнейшие шаги к исправлению? Милая Олеся, именно ваше такое правильное отношение изнутри себя, истинное отношение ко всему миру, как к своему собственному, и приведет вас к правильному к нему отношению, к ответственности, к отдаче и любви. Как вы относитесь к своему телу? Хотите или не хотите? Вы о нем заботитесь, вы его любите. Потому что эта часть дана вам в ощущении, как будто она относится к вам. Как будто она относится к вам. А есть такая часть ваша, которая дана вам в ощущении инверсно, как будто находится вне вас. Специально, чтобы вы над этим поработали и начали ощущать ее внутри себя, а заодно и Творца. Научились бы на всем этом мире на группе, на нас, на всех. А пытаться адаптировать это внутри себя, пытаться понять, что это внутри вас существует, и тогда, в соответствии с этими попытками, вы будете обнаруживать вне вас, кроме нас, еще и Творца. И сможете заодно и Его привлечь к себе, в себя. Далее. Вопрос из Торонто. Восприятие реальности. Это такой подход только к учебе или к повседневной жизни, тоже как надо относиться ко всему? Это ко всему абсолютно. Нет тут учебы отдельно, повседневной жизни отдельно, личной жизни на работе или где-то там еще, или загробной жизни. Это все одна жизнь, это все одна реальность. Нельзя ее разделять на много-много частей. От того, что мы ее разделяли раньше, мы не могли полностью ответить на все вопросы. У нас всегда были недомолвки насчет душа и тела, насчет вчера, сегодня, завтра. Было такое вчера, сегодня, завтра или нет? На самом деле не было. Мир нас существует во времени, только в нашем воображении. Нету времени. Так Каббала и изучает, что все на самом деле истинно реальное существует вне времени, вне места, вне передвижения. И так далее. То есть, а было ли когда-то что-то 5 тысяч лет назад, или 50 тысяч, или 5 миллиардов лет назад? В моем ощущении я делаю все эти расчеты, и мои ощущения дают мне такой параметр, как время. Кроме того, как в себе, я ничего не могу сказать. И об этом также нам подтверждает сегодня и физика. Что все это чисто субъективные наши ощущения. А время течет туда и обратно, как угодно. Как угодно, то есть, насколько мы его развернем в себе. Я понимаю, что человеку, который находится только вот на этом вот земном уровне, нет этих проблем. Он живет, как живет, и все. Вот передо мной этот мир, вот это я. Надо себя как-то просуществовать в этом мире и спокойненько, сказать, с минимальным ущербом, с максимальным удовольствием его закончить. Жизнь удалась. Но если мы хотим на самом деле выйти в ощущение истинного мира, где мы существуем, тогда нам надо выйти на уровень ощущения этой истинной реальности. Она не меняется. То есть человек, который начинает правильно воспринимать эту реальность изнутри себя, всю в себе, он не воспринимает себя разделенным на душу и на тело, на эту жизнь и на какую-то духовную загробную. У него этих рамок нет. Для него все является одной единственной реальностью. И меняется только желание. Группы желаний поднимаются, вот эти вот желания, на другой уровень. И тогда некоторые желания сменяются другими. И он не видит этого своего тела. Он ощущает это тело как набор желаний, вот на этом земном уровне. И если этот набор желаний у него выпадает из его ощущений, заменяется другими, то это в нем называется умиранием его животного тела. Но он не ощущает это как умирание, он ощущает это как замена одних желаний внутренних на другие. Совершенно спокойно. Но абсолютно не ощущая всех этих проблем, которые связаны у нас с нашей смертью. Потому что все зависит от того, в каких желаниях он сейчас находится. В общем, здесь ключ к тому, чтобы найти правильное отношение к миру. Вопрос непростой. Его надо много раз внутри себя хорошо обрабатывать, чувствовать. пытаться из него не выходить. Одновременно реально существуя в этом мире, и вы увидите, насколько вот эта вот правильная истинная картина, которая на самом деле подтверждается и новыми научными данными, вот эта инверсия вся, которая ощущается вне нас, что на самом деле она внутри нас. Все это приводит нас к осознанию, что же нам готовит Каббала. На самом деле перемещение в огромный мир, где наше состояние мы начинаем ощущать, насколько оно частное, субъективное и самое минимальное из всех этих состояний. Как воспринимают реальность и информацию пророки, когда они слышат голос Творца и разговаривают с ним? Вопрос из Казахстана. Значит ли это, что пророки видят не действительность Творца, а то, что они видят индивидуально в своих келим, согласно своим желаниям? Они видят, пророк – это человек, который достиг определенного раскрытия Творца, реальности этой, на определенном уровне. Вот. Пророки, уровень пророчества, он где-то от мира Брия и до мира здесь вот Ацилут. Вот это пророки. Если вы возьмете, есть такая книжка, которая называется «Путь к Творцу». Написал ее великий каббалист Рамхаль. Он жил в Италии в 16-17 веке. Так он там написал, разбил нам очень четко весь этот путь и указал, на каких ступенях, как называется человек. Так вот, человек, который находится примерно вот на этом уровне, называется пророк. Пророк. В пророческом состоянии есть ступень, когда пророки слышат. Это слух, как бы слух, конечно, не слух наш. И слух, и это зрение, и пророки видят. Они так и записывают. «Мне голос был». Или «видел я». Так вот, это ступени постижения истинной реальности в том виде, в котором мы с вами сегодня об этом говорим, конечно, на ступенях более высших, чем мы. Но все исходит, все описано во всех каббалистических книгах, только исходя из вот этой точки зрения, которую мы с вами сегодня обговариваем. Вопрос Сергея из Киева. Поскольку мир вокруг нас иллюзорен, поскольку мы воспринимаем все посредством 5 сенсоров, то получается и Творец иллюзия, поскольку мое «я» воспринимает его теми же сенсорами. Конечно, дорогой мой Сережа, несомненно. Поэтому Творец на иврите называется Творец. Вы совершенно правы. Называется Борое. От двух слов «бо» и «ре». «Бо» – это «приди», и «ре» – это «увидь» или «узри». «Приди» и «узри» – это красивее звучит. «Приди» и «узри». То есть это ты приходишь, и ты можешь видеть, узреть, что же это за Творец. Своими постижениями, своими внутренними свойствами, а не то, что он такой вот. Он не такой. Он тебе будет рисоваться таким, или в слухе, или в зрении, во внутреннем, в духовном, в каких-то твоих ощущениях, в соответствии с твоим соответствием простому свету. Мы же говорим о том, что вот это вот простой свет, самый наивысший уровень, простой свет. Так вот, в мере твоего подобия этому простому свету ты и будешь ощущать Творца. Вот эта вот линия, это и будет образ Творца. Я тут миллион, конечно, могу рассказать, и все равно не расскажу еще миллион всевозможных наших определений, ощущений, анализов, синтезов всего, что мы... Это все здесь. Ничего больше нет, потому что есть желание, есть свет, и есть образ Творца, что это образ подобия желаниям, желанием свету, желаний свету. Дальше есть у нас еще, на это мы ответили. Наш постоянный слушатель Ахмед из Палестины, он, кстати, понимает по-русски, я уверен, видно это по его, он присылает нам по-русски сразу же свои вопросы, видно, учился в России. Если человек посмотрит в зеркало, то он увидит свое внешнее отражение, где можно найти такое зеркало, чтобы увидеть свой духовный мир. Ахмед, это находится внутри нас. Внутри нас находится это зеркало. То есть, если вы начинаете воспринимать внешний мир как зеркальное отображение того, что внутри вас происходит, то вы точно попали в точку. Вы от зеркала переходите к реальности. Реальность внутри вас. А то, что кажется снаружи, это иллюзия. Для того, чтобы вы смогли таким образом научиться этой технике, обнаруживая внешнее, включать его в себя, и таким образом единственное внешнее, что вне вас существует, Творец, Свет Высший, таким образом смогли бы его вот этим вот вбиранием каждой картины в себя, смогли бы в итоге полностью вбирать в себя частичные образы Творца, вплоть до такого состояния, когда все эти образы сложились бы в вас в один полный его образ. И внутри вас были бы желания, были бы все экраны, и были бы все образы Творца, то есть вы и Творец полностью слились бы вместе, в полном подобии друг другу. То, что и требовалось доказать, что и является целью нашего развития. Поэтому правильная постановка себя сейчас в эту реальность, принимать все внешнее как внутреннее, вносить это все время в себя, пытаться не выходить из этой картины. Это залог того, что вы начнете ощущать Творца и постепенно соединяться внутри себя с Ним. Тогда и появится в вас ощущение Творца в себе, и это ощущение Творца в вас будет называться душа. По определению, душой называется часть Творца свыше. Вопрос из моей любимой группы Чили. Вот я их вижу на экране. Является ли сила Творца за всеми политическими и экономическими лидерами? И они делают выбор во имя нас? Нету никаких ни политических, ни экономических лидеров. Все они являются не более чем куклами. То есть теми же образами, которые, как мне кажется, существуют вне меня. Ничего не существует вне меня, кроме простого света. Все остальное рисуется во мне моими свойствами. И поэтому мы видим, как в нашем мире ничего не может меняться в нем самом, исходя из всевозможных наших действий. Мы это воочию сейчас начинаем просто наблюдать во всех системах нашего мира. Поэтому никакой силы Творца ни за какими лидерами нет, никогда не было и не будет. Если надо, манипулировать человеком с помощью всевозможных таких вот кукол. Но не то, что в них существует какая-то своя свобода воли, какие-то свои собственные силы. Что такое сон и почему они сны иногда реализуются? Спрашивает Лора из Пятигорска. Вот когда мы начнем правильно понимать себя изнутри, тогда мы увидим, а что же является настоящим сном, а что является реальностью. И тогда мы начнем понимать наше сегодняшнее состояние. Когда я сплю, когда я бодрствую, каким образом я ухожу вниз от моих желаний, каким образом я начинаю их больше ощущать, почему я таким образом плаваю. Я обязан уходить в себя, в спящего, в более спящее состояние, пониженное ощущение реальности или в более повышенное. Нет ничего тут удивительного. Понижая желание, ощущение в желании, я ухожу в состояние, которое называется во мне сон. Повышая ощущение реальности, я как бы просыпаюсь. Наш мир относительно остальных духовных миров называется миром сна, потому что мы большие желания духовные не ощущаем, и поэтому относительно них находимся в спящем состоянии, в отключенном от них. Барбара Пиано из Америки спрашивает: можно ли сказать, что человек приходит в этот мир, чтобы изменить свое восприятие реальности? Нет. Не только. Восприятие реальности, правильное, является средством для того, чтобы достичь слияния с Творцом. Ради этого слияния с Творцом человек приходит в наш мир. Юрий из Тель-Авива спрашивает: как может моя ступень называться «открытая и явная», если это не реальная картина, а реальная так и скрыта от меня? Я не называю вашу картину сегодняшнюю реальной. Я написал «открытое и явное» – это то, что мы ощутим как образ Творца. А тот образ, который мы еще не ощутим, вот тут вот сверху, вот это все сверху, верхняя картина, а не нижняя, вот эта вся площадь белая, так? Вот это вот вокруг, она будет еще скрыта от нас. Поэтому все мироздание делится относительно меня на открытую, явную часть и на скрытую, тайную часть. Об этом Баля Сулам говорит в статье «Душа и тело». То, что мы с вами сегодня изучали, мы изучали пункт 34 из статьи «Введение в книгу Зоар». Еще есть его несколько различных таких статей о восприятии реальности, которые мы тоже изучали в последнее время. Допустим, третья статья из книги Шамати, по-моему. Как она называется? Где он говорит о том, что все в мире состоит только из Творца, из Ацмуто, Творец и души, которая постигает Творца. Тут мне подали еще один вопрос. Михаил из Москвы спрашивает: весь мир, который я воспринимаю, находится внутри меня, ваш мир находится внутри вас. Где же наши реальности пересекаются? И пересекаются ли они вообще? Не пересекаются. Михаил совершенно прав. Наши реальности не пересекаются. У вас своя реальность, у меня своя. А как мы можем узнать? Допустим, я сейчас пробую глоток воды. Я его каким-то образом в себе ощутил. В своих желаниях. Какое-то ощущение. И вы взяли глоток воды. И тоже поместили какую-то реальность в свои ощущения. Мы можем сравнить это между собой или нет? Не можем. Мои ощущения с вашими сравнить нельзя. Потому что у меня мои желания, у вас ваши желания. Поэтому у каждого своя реальность. Вот этот вот набор 620 желаний, он у каждого свой. Но существует общность восприятия и общность методики постижения реальности Творца. Об этом поэтому мы с вами все вместе и говорим. А у каждого свой мир, у каждого абсолютно свой Творец, и у каждого абсолютно своя личная реальность. А когда же все-таки мы где-то встречаемся, если я считаю, весь этот мир – это я, и тут же мне кто-то говорит другой, и я считаю, что весь этот мир, и ты в том числе – это я, где же здесь противоречие, или где же здесь мы соединяемся между собой. Мы соединяемся между собой. Но после того, как каждый заканчивает свое полное подобие Творцу, каждый, и когда у него все его свойства становятся абсолютно подобными Творцу, тогда возникает из каждого вот такого личного исправления общее исправление, общее включение всех, всех вместе в одно целое. Это уже следующая ступень, которая находится за пределами гмартику, за пределами общего управления. Об этом мы будем далее с вами говорить уже на следующем уроке. А сейчас я с вами прощаюсь. Я еще раз напоминаю о конгрессе в Одессе, кто находится в тех кругах, близких к Одессе. Я приглашаю вас приехать туда, и там встретимся, и я тоже там буду. Это второе. И третье. Сейчас у вас будет много-много фильмов и клипов. Оставайтесь, пожалуйста, вместе с нами. Кстати говоря, первые клипы, первые 15 минут, они будут по постижению реальности. И вторые клипы, вторые 15 минут, они будут уже детские, в преддверии нашей следующей детской программы, которую через полчаса примерно я с детьми здесь в студии проведу. И приглашаю вас тоже, больших детей, все мы дети, участвовать вместе с нами. Будьте здоровы, до свидания.